Глава 33. Будущее за тритонами. Гекс, как обычно, пребывал в глубокой задумчивости. Запуск микроскопической вселенной занял куда меньше времени, чем ожидалось. Теперь она в общем и целом управлялась со своими делами самостоятельно. Гравитация неудержимо притягивала, дождевые тучи формировались, как ни в чем не бывало. И каждый день шли дожди. Шарики размеренно крутились один вокруг другого. О безвременно почивших крабах Гекс вспоминал без всякого сожаления, так же как в свое время не радовался их появлению. Он думал о крабах просто как о чем-то, что имело место быть. Однако наблюдать за крабчеством, как именовали себя сами крабы, подслушивать их мысли о вселенной, насыщенной специфической крабьей терминологией, мифы о великом крабе, силуэт которого каждый может рассмотреть на Луне, Гексу было любопытно. Как и читать странные закорючки, которыми просвещенные крабы записывали свои выдающиеся идеи и стихи о благородстве и бренности крабьей жизни в назидание потомкам. Относительно бренности, как выяснилось, они не ошиблись. Гекс пришел к следующим выводам. Если имеется жизнь, то где-нибудь возникает интеллект. А когда появится интеллект, то где-нибудь обязательно возникнет и экстеллект. Если же не возникнет, значит интеллект недостаточно интеллектуален. Разница такая же, как между крошечным морским рачком и целой стеной из известняка. Еще Гекс решал, надо ли делиться этими выводами с волшебниками, учитывая то обстоятельство, что последние существовали в одном из высокоразвитых экстеллигентных миров. Впрочем, Гекс понимал, что его создатели несравненно умнее его самого. Другое дело, что они – великие мастера маскировки. Новое существо разработал профессор современного руносложения. «Все, что добдужда, это какой-нибудь маленький моллюск, морское блюдце или рапанчик», объяснял он свою идею прочим волшебникам, уставившимся на доску. «Мы переносим его сюда, в магическую среду, используем парочку заклинаний роста, а потом отпустим, и пусть природа берет свое. А поскольку там, как мы знаем, все остальные вымирают как мухи, наше создание вскоре станет доминирующим видом». «И насколько высоко оно будет доминировать?» скептически спросил Чудакулли. «Около 2 миль от подножья и до вершины конуса», сказал профессор современного руносложения. «И примерно 4 мили в поперечнике». «Тяжеленько же ему будет передвигаться», заметил декан. «Вес раковины действительно будет его немного тормозить, но по моим расчетам оно сможет преодолевать путь, равный длине своего тела всего за год, ну, максимум за 2. «А есть-то оно что будет?» «Все подряд. То есть?» «Да вообще все. Я хочу пустить по низу основания ряд всасывающих отверстий, приспособленных для фильтрации питательного планктона из морской воды». «И кто у нас планктон?» «Ну, что там есть? Киты, косяки разных рыб и прочая белочь». Волшебники еще раз внимательно осмотрели схему конусообразного объекта. «А как у него с мозгами?» поинтересовался Чудакулли. «Зачем они ебу?» «Ну да, ну да». «Зато оно сможет выдержать чуть ли не прямое попадание кометы, а срок его службы, по моим предварительным прикидкам, составит более 500 тысяч лет». «А потом оно сдохнет?» спросил Чудакулли. «Разумеется! Мои расчеты показывают, чтобы выжить, к тому времени оно должно будет поглощать пищу в течение 24 часов и 1 секунды каждые 24 часа». «И тогда оно сдохнет?» «Да». «А оно само в курсе?» «Вряд ли». «Боюсь, тебе придется начать все заново, уважаемый лектор». Думинг тяжело вздохнул. «Тебе не надо то и дело пригибаться», сказал он. «Не говоря уже о том, что это и не поможет. Мы следим за всеми кометами и в случае чего заранее тебя предупредим». «Ты не представляешь, что я тогда пережил!» Воскликнул Ринсвинд, ползком пробираясь вдоль берега. «Да еще этот проклятый шум!» «Слушай, ты сундук не видел?» «Говорю же тебе, у меня до сих пор в ушах звенит!» «Так что же сундук?» «Что-что? А, сундук! Смылся! Ты не видел ту сторону планеты? Там возникла целая горная страна!» После столкновения волшебники немного покрутили время вперед. Всюду, куда ни глянь, царил удручающий беспорядок. И все же, используя свои бездонные запасы сварливиума, жизнь постепенно возрождалась. Вернулись и крабы, не проявлявшие, впрочем, больше никакого интереса к сооружению домиков. Вероятно, что-то нашептывало им, что это будет сплошная потеря времени. Ринсвинд мысленно вычеркнул их из списка. «Ищи любые признаки разума!» Так наказал ему арк-канцлер. Сам Ринсвинд считал, что все действительно разумные создания должны бежать от волшебников, сломя голову. Если ты где-нибудь встретишь волшебника, немедленно начинай пускать слюни и мычать как идиот. Вот что посоветовал бы Ринсвинд местному разумному существу. Впрочем, его совет пока никому не понадобился. Что в море, что на суше, все и так действовали с похвальной глупостью. Негромкий звук заставил Ринсвинда посмотреть под ноги. Оказалось, он едва не наступил на рыбу. Она, извиваясь в прибрежной грязи, тщетно пыталась добраться до лужи соленой воды. Будучи по природе добрым человеком, Ринсвинд осторожно поднял несчастную и отнес в море. Некоторое время рыба поплескалась на мелководье, а затем, к немалому изумлению Ринсвинда, опять полезла на берег. Он снова отнес ее в воду, на этот раз выпустив поглубже. Через 30 секунд рыба вновь была на берегу. Ринсвинд присел над упорно ползущей куда-то тварью. «Не хочешь ли поговорить об этом?» – спросил ее он. «Пойми, там в море тебя ждет прекрасная жизнь. Не стоит отрекаться от нее из-за каких-то пустяков. В конце концов, у всего можно найти положительные стороны, если знаешь, конечно, куда смотреть. Нет, я тебя понимаю. Жизнь – это как замок из песка. А ты всего лишь неказистая рыба, но знаешь, по моему опыту, истинная красота находится где-то внутри, под кожей, я хотел сказать, под чешуей. Ты...» «Что там у тебя творится?» – спросил голос Думинга. «Вот с рыбой беседую», – ответил Ринсвинд. «Зачем?» «Она все время вылезает из воды. Похоже, на все готово, чтобы свести счеты с плавниками». «И?» «Что и? Сами же сказали искать что-нибудь интересное!» «Мы здесь все как один пришли к выводу, что в рыбах ничего интересного нет!» – возразил Думинг. «Рыбы глупы по определению!» «Там среди волн плавают крупные рыбы!» – сказал Ринсвинд. «Может быть, она их боится?» «Ринсвинд, рыбы на то и рыбы, чтобы жить в воде! Пойди лучше отыщи крабов! И ради богов!» «Выкинь ты эту чокнутую рыбешку подальше в море!» «Возможно, нам придется кое-что переосмыслить!» – мрачно произнес Чудакулли. «Насчет тритонов!» – уточнил Думинг. «Тритоны окончательно там распоясались!» – сказал декан. «В сортире и то можно найти более приличные вещи!» «Пусть тот, кто выпустил туда тритонов, сделает шаг вперед!» – распорядился Чудакулли. «Уверен, никто не мог этого сделать!» – сказал главный философ. «После падения кометы сундук куда-то запропастился, и мы не можем больше ничего переправить в тот мир!» «Вот и беда! У меня, между прочим, полный аквариум первоклассных зачарованных моллюсков, готовых к отправке!» – добавил профессор современного руносложения. «И что, скажете, добилась мне теперь с ними делать?» «Закажи себе из них похлебку», – предложил декан. «Эволюция призвана улучшать вещи», – продолжал наставление Чудакулли. «Но она не должна их изменять». «Ладно, допустим, как-то случайно получились эти дурацкие амфибии. Но И это чрезвычайно важный момент. Есть ведь еще ринцвиндовы рыбы. И если они непременно должны отрастить себе ноги, почему они до сих пор там? Головастики совсем как рыбы, подал голос казначей. Но головастик знает, что он станет лягушкой, принялся терпеливо объяснять чудакулле. В том же мире вообще нет нарративиума. Тамошняя рыба не может сказать себе: «Ах, меня так манит жизнь на суше, хочется побродить там на таких длинных штуковинах, для которых у меня пока даже нет названия». Нет, уважаемые, или эта планета каким-то образом сама генерирует новые формы жизни, или нам придется вернуться к старой гипотезе насчет скрытых богов. «Да там вообще все наперекосяк», — сказал декан. «Дело наверняка в сварливиуме. Никакие боги не совладали бы с этим миром. Едва там возникла жизнь, все сразу пошло в разнос. Помните ту книжку, которую нам приносил библиотекарь? Сплошные враки. В том мире все происходит совершенно не так. Они просто делают то, что им заблагорассудится». «Все-таки какой-никакой, а прогресс налицо», – осторожно заметил Думинг. «Ты об этих амфибиях-переростках, что ли?» – фыркнул главный философ. «А в море все шло так хорошо. Помните медуз сетевязов? А какую великолепную цивилизацию построили крабы? Они, можно сказать, обрели культуру!» «Они жрали захваченных в плен врагов живьем», напомнил ему профессор современного руносложения. «Ну да, было дело», нехотя признался главный философ. «Но должен заметить, делали это, соблюдая все правила этикета. И только у подножья статуи великого краба. Бедняги пытались покорить мир, а чем он им отплатил? Миллионам тонн раскаленного добела льда прямо промеж глазок на тоненьких стебельках. Все это так грустно, друзья мои!» «Возможно, им следовало пожирать врагов поинтенсивнее», – заметил декан. «Возможно, рано или поздно планета поймет намек», – сказал чудакулле. «А может быть, наконец настало время гигантских моллюсков?» – с надеждой спросил профессор современного руносложения. «Пока у нас имеются только гигантские тритоны!» – осадил его чудакулле. Он внимательно посмотрел на декана и главного философа. Не обладай арканцлер определенной политической сметкой, ему ни за что не удалось бы удержаться на вершине клокочущего вулкана, называемого незримым университетом. «Тритоны, господа, могут стать отличным выходом. Они же амфибии, значит, чувствуют себя как дома и в воде, и на суше. Взяли, так сказать, навар от обеих стихий. Ну, что скажете?» Оба волшебника неуверенно переглянулись. «Что ж, я лично полагаю...» – начал главный философ. «Да, может быть...» – скрипя сердце, согласился декан. «Вполне возможно...» «Вот и договорились!» – довольно потер руки чудакулле. «Итак, будущее за тритонами!»